Глава 7. Как старуха заботилась о Кандиде и как он нашел то, что любил. Кандид не ободрился, но пошел за старухой в какой-то ветхий домишко. Она дала ему горшок мази, чтобы натираться, принесла есть и пить и уложила его на маленькую довольно чистую кровать. Подле кровати лежало новое платье. «Ешьте, пейте, спите», — сказала она ему, — «да сохранит вас Аточская Божья Матерь, святой Антоний Падуанский и святой Яков Компостельский. Я вернусь завтра». Кандид, весьма удивленный всем, что он видел, всем, что он выстрадал, и еще более милосердием старухи, хотел поцеловать ей руку. «Не мою руку надо целовать», — сказала старуха. «Завтра я опять приду. Натритесь хорошенько мазью, ешьте и спите». Кандид, несмотря на все свои несчастья, поел и уснул. На следующий день старуха приносит завтрак, осматривает ему спину, натирает ее сама другой мазью, потом приносит обед, снова приходит вечером и приносит ужин. На третий день она проделывает то же самое. «Кто вы?» — непрестанно спрашивал ее Кандид. «Почему вы так добры? Чем я могу вас отблагодарить?» Старуха ничего ему не отвечала. Но вот она возвращается однажды вечером и не приносит ужина. «Идите за мной», — говорит она, — «и не произносите ни слова». Она берет его под руку и идет с ним в деревню за четверть мили от города. Они приходят в уединенный дом, окруженный садом и каналами. Старуха стучит в маленькую дверь. Ей открывают. Она ведет Кандида по тайной лестнице в раззолоченный кабинет, оставляет его на парчевом диване, закрывает дверь и уходит. Кандиду казалось, что он грезит. Вся его жизнь казалась ему страшным сном, а эта минута — сном приятным. Старуха скоро возвратилась. Она вела, с трудом поддерживая трепещущую женщину, могучего сложения, блистающую драгоценными камнями, покрытую вуалью. «Сними с нее покрывало», — сказала старуха Кандиду. Молодой человек приближается. Робкую рукою он снимает покрывало. Какая минута! Какая неожиданность! Ему кажется, будто он видит Кунигунду. Он видит ее на самом деле. Это она. Силы оставляют его. Он не может произнести ни слова. Он падает к ее ногам. Кунигунда падает на диван. Старуха спрыскивает их водой со спиртом. Они приходят в чувство, они начинают говорить друг с другом. Сперва это отрывочные слова, вопросы и ответы, которые перекрещиваются, вздохи, слезы, восклицания. Старуха просит их поменьше шуметь и оставляет одних. «Как? Это вы?» — говорил ей Кандид. — Вы живы, я обрел вас в Португалии. Значит, вы не были обесчещены, вам не вспороли живот, как уверял меня философ Панглос. — Все так и было, — сказала прекрасная Кунигунда, — но не всегда эти несчастные происшествия приводят к смерти. — Но ваш отец и ваша мать убиты. — Увы, это верно, — сказала Кунигунда, плача. — А ваш брат? — Мой брат тоже убит. «Но почему вы в Португалии? Как узнали, что я здесь? И по какой странной случайности меня привезли в этот дом?» «Я вам все расскажу», — сказала она, — «но сначала расскажите мне вы все, что случилось с вами после невинного поцелуя, который вы мне дали, и пинков, которые получили». Кандид почтительно исполнил ее желание. И хотя он был смущен, хотя голос у него был слабый и дрожащий, хотя спину у него ломило, но он рассказал простосердечнейшим образом все, что испытал с мгновения их разлуки. Кунигунда возводила глаза к небу и проливала слезы о смерти доброго анабаптиста и Панглоса. Потом вот что она рассказала Кандиду, который глотал каждое ее слово и пожирал ее глазами.